Глава третья. Из окна своего сиюта в парижском отеле «Риц» Берилл смотрела вниз на роскошь Вандомской площади с ее коринфскими пилястрами и широкими аркадами. Перед взором мисс Тевисток проплывал вечерний парад богатых туристов. Прошло 8 лет с тех пор, как Берилл в последний раз была в Париже. Помнится, тогда они с подружками развлекались от души. 3 сумасбродки-однокурсницы предпочли бистро Левого берега и разудалую ночную жизнь Монпарнаса, этому воплощенному изобилию и шику. Тогда они великолепно проводили время, выпивая несметное количество бутылок вина, танцуя прямо на улицах и флиртуя с каждым смотревшим в их сторону французом, а было их, надо сказать, немало. Казалось, будто это было 1 000 000 лет назад. Другая жизнь, другое время. Теперь, стоя у окна гостиничного номера, Берилл оплакивала потерю тех беззаботных дней и четко осознавала, что они никогда больше не вернутся. «Я слишком сильно изменилась», — думала она. И это ощущение связано не только с тем, что тайна мамы и папы открылась. Дело во мне самой. Я чувствую какое-то необъяснимое волнение. Очень хочется, не знаю чего, возможно, цели. Я так долго шла по жизни, не имея конкретной цели. Берилл услышала характерный щелчок, и в следующее мгновение из двери, соединяющей ее номер с соседним сьютом, появился брат. «Клод Домье наконец-то перезвонил мне», — сказал Джордан. «Он занят расследованием взрыва, но согласился встретиться с нами за ранним ужином». «Когда?» «Через 30 минут». Берилл отвернулась от окна и посмотрела на брата. Они почти не спали прошлой ночью, и это безошибочно читалось по его лицу. Несмотря на то, что Джордан был гладко выбрит и безупречно одет, в его облике сквозила сильная усталость, а его слабый, измученный взгляд выдавал человека, который держится на ногах только благодаря резервным силам организма. «Как и я», — подумалась Берилл. «Я готова ехать в любое время», — отозвалась она. Нахмурившись, Джордан оглядел платье сестры. «Разве это не мамина?» «Да, я положила в чемодан несколько ее вещей». «Признаться, даже не знаю, зачем это сделала». Она задумчиво посмотрела на муаровую юбку. «Эта одежда идеально на мне сидит. В этом есть что-то сверхъестественное, не так ли? Будто все это сшито специально для меня». «Берилл, ты уверена, что готова ко всему этому?» «Почему ты спрашиваешь?» «Все дело в том...» Джордан обеспокоенно покачал головой. «В том, что ты кажешься не похожей на себя. Мы оба так выглядим, Джорди. Да и как может быть иначе?» Берилл снова выглянула из окна, заметив удлиняющиеся тени на Вандомской площади. Тем же самым видом любовалась, должно быть, ее мать, когда бывала в Париже. Она останавливалась в том же отеле, возможно, как раз в этом номере. «На мне даже надето ее платье», — подумала Берилл. «Мы оба это чувствуем. Словно не знаем, кто мы есть на самом деле, откуда взялись», — сказала она. «Но я никогда не сомневался по поводу того, кто ты и кто я, Берилл. И независимо от того, что мы узнаем о родителях, мы не изменимся». Помолчав, Берилл взглянула на брата. «Так ты думаешь, что это может оказаться правдой?» Джордан немного помедлил. «Я не знаю», — ответил он, — «но готовлю себя к самому худшему. Да и тебе следует настраиваться так же». Джордан зашел в гардеробную и взял оттуда ее накидку. «Пора идти. Настало время столкнуться лицом к лицу с фактами, сестренка, независимо от того, какими они могут оказаться». В 19:00 вечера Джордан и Берилл прибыли в ресторан «Маленький цирк», где Домье назначил им встречу. Было еще довольно рано для парижского времени ужина, в зале была всего лишь одна пара. Тевистуки заняли отдельную кабинку вдали от входа, и, чтобы утолить голод, заказали вино, хлеб и салат из корня сельдерея под соусом ремулат на основе горчицы. Одинокая пара закончила поздний обед и покинула ресторан. Назначенное время встречи прошло, а Домье все не было. Неужели он передумал и отказался от разговора? Лишь в 19:20 дверь заведения распахнулась, и в ресторан вошел элегантный маленький француз в костюме и при галстуке. Благодаря сидеющим вискам и солидному портфелю его можно было принять за прославленного банкира или адвоката, но в то мгновение, когда пристальный цепкий взгляд незнакомца скользнул по Берилл, она уже знала, что это и есть Клод Домье. Подтверждая ее догадку, француз учтиво поклонился. Но Домье пришел не один. Он бросил взгляд через плечо, когда дверь открылась снова, и в ресторан вошел еще один мужчина. Они вместе подошли к кабинке, в которой сидели Теви с Токи. Берил в волнении напряглась всем телом, когда осознала, что во все глаза смотрит не на Дамье, а на его спутника. «Добрый вечер, Ричард», — тихо произнесла она. «Я и понятия не имела, что ты собирался в Париж». «Я тоже», — ответил Вулф. «До сегодняшнего утра». Присутствующие поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями. После того, как с формальностями было покончено, двое мужчин скользнули в кабинку. Ричард уселся напротив мисс Тевисток. Они встретились взглядами, и Берил почувствовала, как прежние искры начинают разгораться между ними, а память о страстном поцелуе будоражит сознание. «Берил, ты идиотка!» — раздраженно подумала она. «Ты позволяешь ему отвлекать себя, уводить от главного, смущать. Ни один мужчина не вправе влиять на тебя подобным образом, и уж, конечно, не мужчина, с которым ты целовалась всего один раз в своей жизни. Не тот, кого ты встретила всего 24 часа назад». И все же Берил никак не могла выкинуть из головы воспоминания о тех сладостных моментах в саду Четвинда, как не могла забыть и вкус губ Ричарда. Она неотрывно следила за тем, как он налил себе бокал вина, как поднял его и сделал глоток. Их глаза снова встретились, на сей раз над мерцающей рубиновой жидкостью. Берил облизнула губы, смакуя послевкусие бургундского. «Итак, что же привело тебя в Париж?» — спросила она, поднимая бокал. «Собственно говоря, Клод», — он кивнул в сторону Домье. Заметив вопросительный взгляд Берил, тот поспешил объяснить. «Когда я услышал, что мой старый друг Ричард оказался совсем рядом в Лондоне, я подумал, а почему бы не проконсультироваться с ним? Ведь он настоящий авторитет в интересующем меня вопросе». «Речь идет о взрыве в квартире Сен-Пьера», — подхватил Ричард. «Некая группировка, о которой никто никогда не слышал, взяла на себя ответственность за покушение. Клод, должно быть, подумал, что я смогу пролить свет на личность организатора взрыва. На протяжении многих лет я отслеживаю все сообщения о террористических организациях». «И как, удалось пролить свет?» — осведомился Джордан. «Боюсь, нет», — признал Вулф. «Мне не удалось обнаружить в своем компьютере ни одного упоминания о некой мировой солидарности». Ричард сделал еще один глоток вина, и его внимательный взор вновь встретился с взглядом Берил. «Но поездка не обернулась пустой тратой времени», — добавил он. «Ведь я узнал, что вы тоже находитесь в Париже». «Нас привели сюда исключительно дела», — заметила Берил. «К сожалению, у нас нет времени на развлечения». «Неужели вообще нет?» «Ни минутки свободной», — решительно отрезала она и подчеркнуто переключила свое внимание на Домье. «Мой дядя звонил вам, не так ли? Говорил, зачем мы приехали сюда?» Француз кивнул. «Как я понимаю, вы оба прочитали досье». «От корки до корки», — сказал Джордан. «Тогда вы изучили все доказательства». «Я лично подтвердил правоту свидетельских показаний, сведений следователя». «Возможно, он неверно истолковал факты», — заявил Джордан. «Я своими глазами видел их тела в мансарде. И вряд ли когда-нибудь это забуду». Домье ненадолго замолчал, словно освежая в памяти ужасные воспоминания. «Ваша мать погибла в результате трех огнестрельных ранений в области груди. Рядом с ней лежал Бернард, в его голове была одна единственная пуля. На пистолете остались отпечатки его пальцев. Ни очевидцев произошедшего, ни других подозреваемых не было». Домье решительно тряхнул головой. «Улики говорят сами за себя». «Но где же мотив?» — осведомилась Берил. «Почему он убил ту, которую любил?» «Возможно, это и есть мотив», — ответил Домье. «Любовь? Или потеря любви, она, вероятно, нашла кого-то еще». «Это невозможно», — яростно возразила Берил. «Она любила его». Домье отвел глаза, уставившись в свой бокал, затем тихо произнес. «Вы еще не читали протокол допроса полиции домовладельца мсье Ридо?» Берил и Джордан в замешательстве взглянули на него. «Ридо? Не помню, чтобы в деле был подобный протокол», — сказал Джордан. «Его нет только потому, что я предпочел исключить этот документ, когда отправлял дело Хью. Это был вопрос, оставленный на мое усмотрение». «Оставленный на усмотрение», — про себя повторила Берил. «Это означает, что он пытался скрыть какой-то неудобный, вызывающий смущение факт». «Квартира в мансарде, в которой были найдены их тела, была сдана в аренду мадемуазель Скарлатти», — объяснил Домье. По словам домовладельца, Ридо Эта Скарлатти пользовалась квартирой всего пару раз в неделю. И только ради... Домье деликатно смолк, подбирая нужные слова. «Встреч с любовником?» — напрямик спросил Джордан. Домье кивнул. «После убийства хозяина дома попросили опознать тела. Ридо сказал полиции, что женщина, которую он знал как мадемуазель Скарлатти, и была найдена мертвой в мансарде. Это была ваша мать». Потрясенная, Берилл во все глаза смотрела на него. «Вы хотите сказать, что моя мать встречалась там с любовником?» Так утверждал домовладелец. «Тогда мы должны лично поговорить с этим домовладельцем». «Это невозможно», — сказал Домье. «Здание было несколько раз перепродано, а мсье Ридо покинул страну. Я не знаю, где он сейчас». Берилл и Джордан сидели в оглушающей тишине. «Так вот каково предположение Домье», — думала Берилл. «Этот француз считает, что у моей матери был любовник. Пару раз в неделю она встречалась с ним в этой мансардной квартире на улице Мира, а потом отец все узнал. Именно поэтому он ее и убил, а потом свел счеты с жизнью». Взглянув на Ричарда, Берилл заметила проблеск сочувствия в его глазах. «Он тоже в это верит», — сукоризной подумала она. Неожиданно Берилл почувствовала негодование. «Да как этот Вулф вообще смеет присутствовать здесь, слушать самую постыдную тайну ее семьи?» До слуха присутствующих донесся слабый звуковой сигнал. Домье запустил руку внутрь пиджака и, нахмурившись, посмотрел на телефон. «Боюсь, я должен идти», — сказал он. «А что насчет секретных документов?» — спросил Джордан. «Вы ни слова не сказали о Делфи». «Мы поговорим об этом позже». «Этот взрыв, вы понимаете, сложилась кризисная ситуация. Домье выскользнул из кабинки ресторана и взял свой портфель. Может быть, встретимся завтра?» «Между тем, советую от души насладиться своим пребыванием в Париже всем вам. Да, и если вы собираетесь здесь ужинать, рекомендую попробовать утку. Тут ее готовят изумительно». Отвесив прощальный поклон, Домье повернулся и поспешно направился к выходу. «Мы получили лишь блистательные отговорки», — пробормотал разочарованный Джордан. «Он шокирует нас своими домыслами. Потом, отговорившись срочными делами, уносится прочь, избегая отвечать на наши вопросы». «Думаю, именно таким и был его план с самого начала», — сказал Берилл. «Сказать нам нечто столь же ужасное в надежде на то, что мы побоимся продолжить наше расследование и перестанем задавать неудобные вопросы». Она взглянула на Ричарда. «Я права?» Он без колебаний ответил на пристальный взгляд Берилл. «Почему ты спрашиваешь об этом меня?» «Потому что, очевидно, вы двое хорошо знаете друг друга. Домье всегда использует подобные методы в своей работе». «Клод не из тех, кто будет выбалтывать тайны. Но он всегда готов выручить старых друзей, а ваш дядя Хью — его хороший приятель. Убежден, Клод действовал из лучших побуждений и в ваших интересах». «Старые друзья, ну, конечно», — с издевкой подумала Берилл. «Домье, дядя Хью и Ричард Вулф — все они были связаны каким-то прошлым, туманным прошлым, о котором предпочитали молчать». Берилл чувствовала это еще в те времена, когда росла в Четвинде. В имении нередко заглядывали таинственные мужчины в лимузинах, навещавшие Хью. Иногда до Берилл доносились обрывки разговоров, произносимые шепотом имена, о значении которых она могла только догадываться — Юрченко, Андропов, Багдад, Берлин. Берилл давным-давно усвоила, что не стоит задавать лишних вопросов и ждать откровенных ответов. «Не стоит забивать этим свою прелестную головку», — только и сказал бы ей дядя Хью. Но на сей раз Берилл не могла отложить свои вопросы. Теперь ей позарез нужны были ответы. Официант подошел к столику и протянул меню. Берилл покачала головой. «Мы не останемся», — отрезала она. «Вы не хотите поужинать?» — поинтересовался Ричард. «Клод говорит, что это превосходный ресторан». «Это Клод попросил, чтобы ты тут нарисовался?» — в лоб спросила Берилл. «Откармливал нас и развлекал до потери пульса, чтобы мы не создавали ему хлопот?» «Я получил бы большое удовольствие, откармливая вас. И если бы вы пожелали с радостью развлек...» Ричард улыбнулся Берилл, и в этой улыбке мелькнула озорная искорка. Взглянув в его глаза, она вдруг осознала, что балансирует на грани искушения. «Поужинай со мной», — читалось в улыбке Вулфа, — «а потом, кто знает, возможно, все». Берилл медленно откинулась на спинку стула в кабинке. «Мы поужинаем с тобой, но при одном условии». «Каком же?» Ты играешь с нами честно, в открытую. Никаких уловок, никаких хитростей. Я постараюсь. Зачем ты приехал в Париж? Клод попросил меня проконсультировать его в качестве личного одолжения. Экономический саммит закончился, так что график позволяет мне выкроить время. К тому же мне было любопытно выяснить насчет взрыва. Ричард кивнул. «Мировая солидарность. Раньше я никогда не слышал о подобной организации. Я пытаюсь отслеживать появление новых террористических группировок. Это мой бизнес». Он протянул меню Беррил и снова улыбнулся. «И это, мисс Тевисток, чистейшая правда». Встретившись с Ричардом взглядом, Беррил не заметила в его глазах ни малейшей вспышки хитрости, желания увильнуть от ответа. И все же интуиция подсказывала ей, что за этой улыбкой крылось нечто большее, нечто невысказанное. «Ты не веришь мне», — констатировал он. «Как ты догадался?» «Это значит, что вы с братом не поужинаете со мной?» До этого момента Джордан сидел тихо, внимательно следя за сестрой и американцем, наблюдая за их словесным пинг-понгом. Теперь он нетерпеливо вмешался в разговор. «Мы обязательно поужинаем. Я так голоден, Беррил, что не двинусь с места, пока что-нибудь не съем». Беррил вздохнула, выражая согласие уступить, и взяла меню. «Полагаю, ответ понятен. Желудок Джорджа сказал все сам». Телефон Амьена Фоша зазвонил точно в 7:15. «У меня для вас новое задание», — раздался голос на том конце провода. «Это вопрос, не терпящий отлагательств. Может быть, хоть на этот раз вы справитесь с поставленной задачей?» Критическое замечание уязвляло самолюбие, и Амьель Фош, имевший 25-летний опыт работы в своем деле, едва удержался, чтобы не броситься резко возражать. Но звонивший щедро ему платил, выходит, мог себе позволить швыряться оскорблениями. Что ж, видимо, не зря Фош все чаще задумывался о том, чтобы отойти от дел. Его услуги требовали все реже, да и этих несчастных заказов приходилось ждать подолгу. В конце концов, рефлексы ведь с возрастом лучше не становятся. Спокойно, стараясь держать эмоции под контролем, Фош ответил: «Я установил механизм в соответствии с вашими инструкциями. Устройство сработало в назначенное время. И оно всего лишь наделало много шума. Цель не была достигнута. Объект почти не задело. Она действовала непредсказуемо. Подобные вещи нельзя прогнозировать. Что ж, будем надеяться, что на сей раз вы все будете держать под контролем. Итак, каково имя нового объекта? У нас два объекта, брат и сестра, Джордан и Беррил Тевисток. Они остановились в Ритце. Я хочу знать, куда они будут ходить, с кем станут встречаться. И ничего больше? Пока просто наблюдение. Но все может измениться в любое время, в зависимости от того, что им удастся выяснить. Если повезет, они просто откажутся от своей затеи и сбегут домой в Англию. А если не сбегут, тогда нам придется предпринимать определенные шаги. А что насчет мадам Сен-Пьер? Вы хотите, чтобы я попробовал еще раз? Звонивший ненадолго замолчал. Нет, наконец сказал он, мадам Сен-Пьер может и подождать. В данный момент на первый план выходят Тевистоки. За ужином, состоявшим из тушеного лосося и утки под малиновым соусом, Беррил с Ричардом осыпали друг друга колкостями и парировали взаимные нападки. Вулф, искусный словесный дуэлянт, лишь бегло в общих чертах обрисовал свою личную жизнь. Как выяснилось, он родился и вырос в Коннектикуте. Его отец, вышедший в отставку коп, до сих пор был жив. После окончания Принстонского университета Ричард поступил на работу в Государственный департамент США, был чиновником в посольствах по всему миру. 5 лет назад он оставил государственную службу, чтобы организовать собственный бизнес, работать консультантом по безопасности. Так на свет появилась фирма «Сокаров и Вулф», которая располагается в Вашингтоне, округ Колумбия. «Именно дела фирмы привели меня в Лондон на прошлой неделе», — объяснил Ричард. «Несколько американских фирм хотели обеспечить безопасность своих руководителей во время экономического саммита. Меня наняли в качестве консультанта». «И это все, чем ты занимался в Лондоне?» — уточнил Беррил. «Это все, чем я занимался в Лондоне. До тех пор, пока не получил от Хью приглашение в Четвент». Его пристальный взгляд вновь устремился через стол и впился в мисс Тевисток. Американец казался откровенным, но Беррил все равно было не по себе. «Что он мне рассказывает? Правду, вымысел или нечто среднее?» — мучилась она. Сухое перечисление не вызывающих сомнений фактов производило впечатление отрепетированного рассказа. И это все действительно могло быть легендой. Люди, работавшие в разведывательной службе, обычно в совершенстве заучивали придуманные истории жизни, запоминали детали, ловко смешивали факты с фантазиями. Что Беррилл действительно знала об этом Ричарде? Только то, что он часто улыбался, легко и открыто смеялся. А еще то, что у него был здоровый аппетит, и он пил черный кофе. И, безусловно, то, что ее безумно, неудержимо влекло к нему. После ужина Вулф любезно предложил Тевистокам отвезти их обратно в Риц. Джордан уселся на заднее сиденье автомобиля, Беррилл заняла место впереди, справа от Ричарда. Она продолжала искоса посматривать на специалиста по безопасности, пока он ехал по бульвару Сен-Жермен к Сене. Даже оживленное уличное движение, возмутительно грубое и шумное, казалось, совершенно его не раздражало. Замерев перед светофором, Ричард обернулся и взглянул на Беррилл. Одного мимолетного взгляда, едва различимого в окутавшей салон темноте, было достаточно, чтобы заставить ее сердце перевернуться в груди. Вулф, между тем, невозмутимо переключил свое внимание обратно на дорогу. «Еще так рано», — сказал он. «Вы уверены, что хотите вернуться в отель?» «А какой у нас выбор?» «Поездить по городу, прогуляться. Куда только не пожелаете. В конце концов, вы в Париже. Так почему бы этим не воспользоваться?» Ричард наклонился, чтобы переключить передачи, и его рука проскользнула мимо колена Беррилл. Ее тело мгновенно пронзило дрожь, страстное, восхитительное чувство предвкушения. «Он соблазняет меня», — подумала Беррилл. «Кружит мне голову всеми этими возможностями. Или это из-за вина? В любом случае, чем могут повредить небольшая прогулка, немного свежего воздуха?» Она оглянулась через плечо. «Как ты думаешь, Джорди, не хочешь немного прогуляться по городу?» Ей ответствовал громкий храп. Повернувшись, Беррилл с изумлением увидела, что ее брат растянулся на заднем сиденье. Бессонная ночь и пара бокалов вина за ужином сделали свое дело. Джордан спал, как убитый. «Полагаю, это значит нет», — со смехом констатировала она. «А как насчет только тебя и меня?» Это приглашение, прозвучавшее так мягко и нежно, заставило Беррилл вновь ощутить дрожь, пробежавшую вдоль спины. «В конце концов», — повторила она про себя, его аргумент, — «ты в Париже?» «Хорошо, только короткая прогулка», — согласилась она. «Но сначала давай проводим Джордана до кровати». «Камердинер к вашим услугам», — засмеялся в ответ Ричард. «Итак, первая остановка — Риц». Джордан прохрапел всю дорогу до отеля. Они прогуливались по саду Тюильри. Гравийная дорожка вела через регулярный строгих форм парк. В свете уличных фонарей статуи прежних времен светились белым, напоминая привидения. «И снова мы в знакомой обстановке», — сказал Ричард. «Прохаживаемся по другому саду. Если бы только мы могли найти лабиринт со славной каменной скамеечкой в центре...» «Зачем?» — спросила Беррилл с улыбкой. «Надеешься повторить сценарий?» «С немного другим окончанием. Знаешь, после того, как ты оставила меня там, внутри лабиринта...» «Мне понадобилось минут пять, чтобы найти выход». «Я знаю», — рассмеялась она. «Я ждала у двери, считая минуты. 5 минут — неплохой результат на самом деле. Но другие мужчины добивались большего успеха». «Так вот какие проверки ты устраиваешь мужчинам. Ты словно сыр в этом лабиринте. А ты был крысой». Они снова рассмеялись, и звуки их голосов прорезали ночную тишину. «Выходит, мой результат оказался не самым лучшим?» — спросил Вулф. «Нормальным». Ричард подошел к Беррилл, его улыбка замерцала в сумерках больше, чем средненьким. «Специально для тебя я сделаю скидку. В конце концов, там было темно». «Да, темно. Это стоит принять в расчет». Ричард придвинулся еще ближе, так близко, что Беррилл пришлось откинуть голову назад, чтобы взглянуть на него. Так близко, что она почти могла ощущать жар, исходящий от его тела. «Очень темно», — прошептал он. «И, возможно, ты был дезориентирован. В высшей степени. И с моей стороны это была отвратительная злая шутка, которую я сыграла, и за которую ты должна понести самое суровое наказание». Ричард потянулся к Беррилл и сжал ее лицо в ладонях. Беррилл ощутила вкус его губ, и дрожь удовольствия пронзила ее тело. «Если это мое наказание», — подумала она, — «о, позволь мне снова совершить преступление». Пальцы Ричарда скользнули в ее волосы, спутывая пряди. А его поцелуй становился все глубже, все настойчивее. Берил почувствовала, как ноги начали дрожать и предательски слабеть. Но ее это не беспокоило. Ричард был здесь, рядом, он не даст ей упасть. Берил услышала его неясный шепот страстного желания и осознала, насколько опасными были эти поцелуи. Ричард, как и она сама, стремительно несся к самому краю соблазна. Но ее это не волновало, она была готова сорваться в эту манящую бездну. И тут, совершенно неожиданно, Ричард застыл на месте. Еще секунду назад он целовал Берил, а теперь сильные руки, все еще сжимавшие ее лицо, будто оцепенели, но Вулф не отстранился. Совсем наоборот, стоило Берил почувствовать, что все его тело напряглось, как он еще крепче сжал дикарку в своих объятиях, губы Ричарда скользнули к ее уху. «Давай прогуляемся», — прошептал он, — «к площади Согласия». «Что?» «Просто иди, не показывай никаких признаков тревоги. Я буду держать тебя за руку». Внимательно посмотрев на лицо Ричарда, Берил сквозь полумрак заметила в его взгляде чрезвычайную настороженность. Отложив на потом все вопросы, она позволила американцу взять себя за руку. Они повернулись и, стараясь ничем не выдать своего волнения, направились к площади Согласия. Специалист по безопасности ничего не объяснял, но Берил уже по одному тому, как он сжал ее руку, знала, что-то идет не так, и это уже не игра. Как любая другая парочка влюбленных, они неспешно побрели через сад, мимо спрятавшихся в тени клумб, мимо выстроившихся в ряд статуй, походивших на призраки. Понемногу Берил начинала улавливать звуки, отдаленный рев уличного движения, шелестевший листвой ветер, их обувь, хрустящая по гравию, и шаги, неотступно следующие за ними. Берил нервно вцепилась в руку спутника. В ответ он сжал ее ладонь ободряющим жестом, и этого было достаточно, чтобы притупить острое, словно лезвие бритвы, чувство страха. «Я знаю этого человека всего один день», — подумала она, — «но уже чувствую, что могу на него рассчитывать». Ричард ускорил темп постепенно, так что Берил почти не заметила этого. Шаги все еще слышались где-то позади них. Пара повернула направо и пересекла парк, направившись к улице Ривали. Шум дорожного движения усилился, поглощая звуки шагов их преследователя. Судя по всему, настал самый опасный момент этой рискованной игры. Темнота осталась позади, и у человека, шедшего следом, был последний шанс напасть на них. Яркий свет с улицы звал вперед, суля скорое избавление от преследования. «Мы можем сделать это, если побежим», — пронеслось в голове Берил. «Пронесемся между деревьями и окажемся в безопасности, окруженные другими людьми». Она приготовилась к рывку, ожидая только команды Ричарда. Но ее спутник не совершал никаких внезапных действий. Не был склонен к неожиданностям и их преследователь. Все так же, рука об руку, Берил и Ричард беззаботно прогуливались в обнажающей ослепительном сверкании улицы Ривали. Только когда они присоединились к потоку вечерних пешеходов, пульс Берил стал снова замедляться. Она понимала, что здесь никакой опасности уже нет. Разумеется, никто не посмел бы напасть на них на этой оживленной улице. Взглянув на лицо Ричарда, Берил увидела, что напряженное выражение еще его не покинуло. Они пересекли улицу и прогулочным шагом одолели квартал. «Остановись на минутку», — вдруг пробормотал Вулф. «Внимательно посмотри на эту витрину». И пара замерла перед магазином сладостей. Через стекло они смотрели на выставленные на показ соблазнительные творения кондитерского искусства: сливки с малиной, бархатистые трюфели и рахат-лукум, обернутые сетями из сахарных волоконец. Внутри магазина молодая женщина стояла над чаном с растопленным шоколадом, опуская туда свежую клубнику. «Чего мы ждем?» — прошептала Берил. «Смотрим, что произойдет дальше». Она послушно смотрела на витрину, замечая отражение людей, проходивших позади них, пары, держащиеся за руки, троих студентов с рюкзаками, семьи с четырьмя детьми. «Давай пойдем дальше», — наконец произнес Вулф. Они направились западнее улицы Риволи, и темп снова стал спокойным, неторопливым. Берил была поймана врасплох, когда Ричард вдруг потянул ее направо, на соседнюю, пересекающуюся с их улицей дорогу. «Шевелись же!» — рявкнул он. Внезапно они рванули с места и побежали. Снова резко свернули направо на улицу Монтабор и спрятались, пригнувшись под какой-то аркой. Там, съежившись в тени дверного проема, Ричард прижал Берил к себе так крепко, что она могла слышать биение его сердца у своей груди и чувствовать тепло его дыхания, касавшееся ее лба. потянулись мгновения напряженного ожидания. Несколько секунд спустя звук бегущих ног пронесся вдоль улицы, шаги приблизились, замедлились, остановились. А потом все стихло. Слишком напуганная, чтобы следить за происходящим, Берил медленно переместилась в руках Ричарда совсем чуть-чуть, только чтобы краешком глаза заметить тень, скользнувшую мимо их арки. Шаги прозвучали по улице и смолкли. Ричард рискнул бросить быстрый взгляд на улицу, потом с усилием потянул Берил за руку. «Все чисто», — прошептал он, — «давай выбираться отсюда». Они свернули на улицу Кастильон и пустились бежать, не останавливаясь до тех пор, пока снова не оказались в отеле. Только когда они благополучно поднялись в номер Берил, и Ричард закрыл дверь на замок, к ней опять вернулся дар речи. «Что там произошло?» — спросила Берил. Ее спутник лишь покачал головой, я и сам до конца не понял. «Думаешь, тот человек хотел нас ограбить?» Она подошла к телефону. «Мне стоит позвонить в полицию. Ему были нужны явно не наши деньги». «Что?» — Берил повернулась и, нахмурившись, взглянула на Ричарда. «Посуди сама. Даже на улице Ривали при всех свидетелях он не переставал идти за нами. Любой другой вор давно бросил бы эту затею и вернулся в парк. Просто нашел бы другую жертву. Но он этого не сделал. Он по-прежнему преследовал нас. Я даже не видела его. А откуда ты знаешь, что там вообще кто-то был? За нами шел мужчина средних лет, невысокий, коренастый. Неприметное лицо, из таких, которые не запомнилось бы большинству людей». Берил во все глаза смотрела на него со все нараставшей тревогой. «Что ты имеешь в виду, Ричард? Ты считаешь, что он шел именно за нами?» «Да». «Но с какой стати кому-то преследовать тебя?» «Я могу задать тебе тот же самый вопрос». «Я не представляю интереса для кого бы то ни было». «Подумай об этом. Вспомни о том, зачем вы с братом приехали в Париж». «Это дело касается только нашей семьи». «Очевидно, нет. С тех пор, как вы здесь, странные мужчины ходят за вами по всему городу». «Как я могу быть уверена, что тот человек следил не за тобой? В конце концов, ты работаешь на ЦРУ». «Поправочка. Я работаю сам на себя». «О, вот только не надо забивать мне голову этим вздором. Я практически выросла в Ми-6. Я за милю могу учуять запах таких, как ты». «И в самом деле можешь?» Его бровь удивленно выгнулась. «И этот аромат тебя не отпугивает?» «Возможно, должен отпугивать». Теперь Ричард прохаживался по комнате, передвигаясь, словно встревоженный зверь, закрывая окна, опуская шторы. «Раз уж мне, как оказалось, не удалось обмануть твой весьма проницательный нос, остается признаться, диапазон моей работы немного шире, чем я говорил». «Ах, как я удивлена!» «Но я все еще убежден в том, что этот человек следил именно за тобой». «Зачем кому-то следить за мной?» «Потому что вы с братом копаетесь на минном поле». «Ты не понимаешь, Берил, гибель ваших родителей — дело сложное, запутанное. Это не какой-то там очередной скандал с сексуальным оттенком». «Погоди-ка минутку». Берил подошла к Ричарду и пристально, твердо взглянула ему в глаза. «Что ты знаешь об этом?» «Я знал, что вы приехали в Париж». «Кто тебе сказал?» «Клод Домье. Он позвонил мне в Лондон, сказал, что Хью сильно обеспокоен, что кто-то должен присмотреть за тобой и Джорданом». «Выходит, ты наша нянька?» Он рассмеялся, если можно так выразиться. «А что еще ты знаешь о моих матери и отце?» Ричард замолчал на мгновение, и по этой паузе Берил догадалась, он обдумывает ответ, осторожно взвешивая последствия своих слов. Ничего не оставалось, как приготовиться к очередной порции лжи. Но американец удивил ее, неожиданно сказав правду. «Я знал твоих родителей, обоих», — признал он. «Я был здесь, в Париже, когда произошло это несчастье». Его откровение потрясло Берил. Она ни на мгновение не сомневалась, что это была правда. Но зачем ему выдумывать подобную историю? «Это было мое самое первое назначение», — объяснил Ричард. «Мне казалось, что это невероятная удача сразу попасть в Париж. Большинство новичков отправляют в кишащие паразитами и опасными вирусами джунгли, где-то у черта на куличках, а мне выпала удача отправиться в Париж. Именно там я и познакомился с Мэдлин и Бернардом». Вулф устало опустился на стул. «Это поразительно», — пробормотал он, изучая лицо Берил. «Как ты похожа на нее». Те же зеленые глаза, те же темные волосы. Обычно она убирала их назад, делала что-то вроде мягкого пучка, но пряди вечно выбивались, свободно падая на шею. Ричард с нежностью улыбнулся своим воспоминаниям. Бернард с ума по ней сходил. Собственно, как любой мужчина, имевший счастье встретить ее. И ты тоже? В ту пору мне исполнилось всего 22. Мэдлин была самой очаровательной женщиной из всех, которых я когда-либо встречал. Он выразительно посмотрел на Берил и тихо добавил: «Правда, тогда я еще не знал ее дочь». Их взгляды встретились, и Берил почувствовала, что связана с Ричардом шелковистыми нитями сладострастного желания, которые неумолимо влекут ее к нему. К мужчине, от поцелуев которого кружилась голова, чьи прикосновения могли растопить даже камень. К мужчине, который с самого начала не был с ней до конца честен. Я так устала от тайн. Меня так измучили эти дразнящие попытки отделить истину от полуистины, — с горечью подумала она. И я никогда не узнаю, что это на самом деле за человек. Повинуясь внезапному порыву, Берил направилась к двери. «Если мы не можем быть честными друг с другом, — резко бросила она, — нет никакого смысла в том, чтобы вообще проводить время вместе. Итак, почему бы нам не пожелать друг другу спокойной ночи и не попрощаться?» «Не думаю, что это хорошая идея». Берил обернулась и, насупившись, взглянула на него. «Извини, я не готов прощаться. По крайней мере, не сейчас, когда я знаю, что кто-то следит за тобой. Ты беспокоишься о моем благополучии, не так ли?» «А разве я не должен беспокоиться?» Она одарила его беззаботной улыбкой. «Я умею отлично заботиться о себе сама. Ты находишься в чужом городе. Может произойти все, что угодно. Но я здесь не одна». Берил прошла через весь номер к межкомнатной двери, ведущей в сьют Джордана. Дернув за ручку, она вошла в комнату и позвала: «Проснись, Джорди. Нужно, чтобы ты мне помог по-братски». Но никакого ответа со стороны кровати не последовало. «Джорди!» Еще раз позвала она, что и требовалось доказать. «Твой телохранитель держит ухо востро, не так ли?» — усмехнулся Ричард. Раздраженная Берил щелкнула выключателем на стене. Номер неожиданно ярко осветился, и она зажмурилась в изумлении. Кровать Джордана была пуста.